Мы выходим на площадь и сразу останавливаемся, потому что видим пушку. Она стоит слева за углом, приземистой, словно бы припавшая к мостовой. Длинный ствол с тяжелым набалдашником дульного тормоза, низкий широкий щит, размалеванный камуфляжными зигзагами, широко раздвинутые трубчатые станины, толстенькие колеса на резиновом ходу. С этой позиции был сделан не один выстрел, но давно, очень давно. Стреляные гильзы, рассыпанные вокруг, насквозь проедены зеленые и красные окисью. Крючья станин распороли асфальт до земли и тонут теперь в густой траве, и даже маленькое деревце успело пробиться возле левой станины. Проржавевший замок откинут, прицела нет вовсе, а в тылу позиции валяются сгнившие полураспавшиеся зарядные ящики, все пустые. Здесь стреляли до последнего снаряда. Я гляжу поверх щита и вижу, куда стреляли. Точнее, сначала я вижу громадные заросшие плющом пробоины в стене дома напротив, и только потом в глаза мне бросается некая архитектурная несообразность. У подножия дома с пробоинами, совершенно ни к селу, ни к городу, стоит небольшой тускло-желтый павильон, одноэтажный, с плоской крышей, и теперь мне ясно, что стреляли именно по нему, прямой наводкой, почти в упор, с 50 метров, а зияющие дыры в стене дома над ним — это промахи. Хотя с такого расстояния промахнуться, казалось, было бы невозможно. Впрочем, промахов не так уж и много, и можно только поражаться прочности этого невзрачного желтого сооружения, принявшего на себя столько попаданий и все же не превратившегося в груду мусора. Расположен павильон нелепо, и поначалу мне кажется, будто страшными ударами снарядов его сдвинуло с места, отбросило назад, загнало на тротуар и почти воткнуло углом в стену дома. Но это, конечно, не так. Снаряды пробивали в желтом фасаде круглое отверстие с оплавленными и закопченными краями и рвались внутри так, что широкие створки просторного входа выбило наружу, и, перекосившись, они висят теперь на каких-то невидимых ниточках. Внутри, несомненно, возник пожар, и все, что там было, выгорело дотла, а языки пламени оставили черные следы над входом и кое-где над пробоинами. Но стоит павильон, конечно же, именно там, где его поставили с самого начала какие-то чудаковатые архитекторы, совершенно загородив тротуар и отхватив часть мостовой, что, несомненно, должно было мешать движению транспорта. Все, что здесь случилось, случилось очень давно, много лет назад, и давно уже исчезли запахи пожаров и стрельбы, но странным образом сохранилась и давила на душу атмосфера лютой ненависти, ярости, бешенства, которые двигали тогда неведомыми артиллеристами. Я принимаюсь диктовать очередное донесение, а Щекн, усевшись поодаль и брюзгливо отвесив губу, демонстративно громко бурчит, кося желтым глазом. «Люди! Какое же тут может быть сомнение? Разумеется, люди! Железо и огонь, развалины — всегда одно и то же». Видимо, он тоже ощущает эту атмосферу и, наверное, еще более интенсивно, чем я. Он ведь вдобавок вспоминает сейчас свои родные края, леса, начиненные смертоубийственной техникой, выжженные до пепла пространства, где мертво торчат обугленные радиоактивные стволы деревьев, и сама земля пропитана ненавистью, страхом и гибелью. На этой площади нам делать больше нечего, разве что строить гипотезы и рисовать в воображении картины одна другой ужаснее. Мы идем дальше, а я думаю, что в эпохе глобальных катастроф цивилизация выплескивает на поверхность бытия всю мерзость, все подонки, скопившиеся за столетия в генах социума. Формы этой накипи чрезвычайно многообразны, и по ним можно судить, насколько неблагополучна была данная цивилизация к моменту катаклизма. Но очень мало можно сказать о природе этого катаклизма, потому что самые разные катаклизмы будь то глобальная пандемия или всемирная война, или даже геологическая катастрофа, выплескивают на поверхность одну и ту же накипь. Ненависть, звериный эгоизм, жестокость, которая кажется оправданной, но не имеет на самом деле никаких оправданий. Сообщение от Испады. Он вступил в контакт. Приказ Комова всем группам подготовить трансляторы для приема лингвистической информации. Я завожу руку за спину и на ощупь щелкаю тумблером портативного переводчика.